Глава 5. Почему никто не помог? Путешествие казалось не самым простым. Пока неподвижно лежал, отдавил себе все бока, и теперь они ныли. Пытался поспать, но твердая руда не позволяла как следует прилечь. В итоге забился в угол вагона, расчистил себе немного места, постелил плащ Родионова и продремал, пока мы не прибыли на новую станцию. Далеко уехать не вышло. Поезд прибыл в Волгоград, и здесь его уже ждали, чтобы разгружать. Меня не заметили только благодаря тому, что я вовремя выскочил из вагона, пока рабочие не добрались до меня. И что теперь делать? До Ростова пешком точно не доберусь, а денег на извозчика мне не хватит. От силы по городу покататься. В итоге я принял единственное разумное решение. Часть денег потратил на еду и отправился искать нужный мне поезд. В путешествии с зайцем был всего один плюс, но куча минусов. Например, ты не выбираешь, куда ехать, а прыгаешь в тот вагон, который отправляется. При этом стараешься остаться незамеченным. Купил 2 пирожка с картошкой прямо на вокзале и проглотил их за одно мгновение. Тепло и вкус еды подняли настроение. Неплохо, жизнь налаживается. Конечно, были еще кулебяка с мясом и беляш, но их брать я побоялся. Не хватало еще с желудком мучиться. Дар, конечно, поможет, но лишние проблемы мне сейчас точно ни к чему. А вот и подходящий поезд. Вот только идет он до Красногоровки, не заходя в Ростов. Ладно, за неимением других вариантов сгодится и этот. Устроился в крытом вагоне, в который едва удалось пробраться. Внутри были тюки с какими-то товарами и огроменные ящики, ну а я даже не стал проверять, что в них хранится. Устроился удобнее между ящиками и проспал почти всю дорогу до Красногоровки. Проснулся только, когда поезд приближался к городу. Хорошо, вот я в Красногоровке. Что дальше? Добраться до Новолиманска и заглянуть в свою ячейку за деньгами не выйдет. Ключ, висевший все время на шее, сняли. Нет, одного ключа будет недостаточно, чтобы получить доступ к моей ячейке в хранилище. Но беда в другом. Без документов я тоже не смогу заглянуть туда. А ведь там еще оставалось немного денег, которые сейчас очень даже пригодились бы. Я прошелся по вокзалу и проводил взглядом пассажирский поезд, который только-только вернулся с Ростова. А что, если заглянуть к моей старой знакомой? Думаю, она не откажет в помощи. Я вспомнил вдову Брыльскую и поморщился. Нет, ее болтовни и попыток закадрить меня я точно не перенесу. Миша, какая неожиданная, но не менее приятная встреча. Ну вот, легка на помине. Брыльская пробежала взглядом по мне, остановившись на потрепанной одежде. Что-то случилось? «Да, были небольшие сложности в дороге. Не ожидал встретить вас в Красногоровке. Мне казалось, вы собирались перебраться в Ростов». «Ах, Мишенька, если бы наши мечты было так легко осуществить...» «А ты какими судьбами в наших краях?» «Путешествую», — отозвался я и ухмыльнулся. «Вот как? А я собираюсь поужинать. Не составишь мне компанию?» «Честно говоря, только недавно поел». В этот момент желудок издал протестующий звук, не желая мириться с таким бессовестным обманом. «Ясно», — протянула женщина. «Может, прогуляемся?» «Конечно». Я подставил руку, и Лариса тут же схватилась за меня. «Надо же, мы почти год не виделись. Что у тебя произошло в жизни? Расскажи, мне так интересно все знать». «Много чего», — отозвался я, вспоминая обо всех событиях. «Да, произошло много всего, но рассказывать об этих событиях нельзя. Окончил первый курс академии, занял 2-е место на местном турнире и мог бы поехать в Москву, но не срослось». «Ничего, ты способный молодой человек, у тебя все получится». Женщина остановилась, опустив руку, а я машинально осмотрелся вокруг. Вокзал уже давно остался позади, а мы шли по безлюдной посадке. Бросив взволнованный взгляд по сторонам, Лариса трясущимися пальцами принялась расстегивать пуговицы на своей кофте. «Что ты делаешь?» Я посмотрел на женщину, но та словно не слышала меня и с удвоенной силой принялась раздеваться. Кофточка полетела в сторону, повиснув на кустарнике, а чашечки лифа соскользнули вниз, предоставляя моему взору шикарную пышную грудь с бордовыми сосками. Даже для своего возраста она выглядела сногсшибательно. «Миша, я хочу сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Смогу». Я спокойно поднял кофточку и прикрыл обнаженную грудь Брыльской. «Все дело во мне. Я тебе не нравлюсь». На глаза Ларисы навернулись слезы. «Я никому не нравлюсь. Миша, если бы ты знал, как это ужасно!» «Ты думаешь, что дело в этом?» Я обнял женщину за плечи и наклонился, чтобы поймать ее взгляд. «Лариса, ты невероятная женщина и выглядишь потрясающе. «Если бы я не пытался себя контролировать, то непременно набросился на тебя, как голодный тигр, но это совсем не то, что тебе нужно. Чего ты ищешь, добиваясь внимания мужчин? Ты думаешь, что ты неполноценная и хочешь, чтобы тебя дополнял кто-то сильный?» «Да, да, да, тысячу раз да. После смерти мужа я поняла, что ни на что не гожусь. А это чувство, когда я желанна, когда мужчина находится рядом со мной, уделяет внимание, я снова чувствую себя нужной». «Научись быть собой и чувствовать себя хорошо даже в одиночестве. Вот увидишь, тогда люди будут воспринимать тебя совершенно иначе». Я провел рукой по щеке женщины, вытирая слезы, и она улыбнулась. «Спасибо, Миша. Не перестаю удивляться, насколько ты все понимаешь. За последние пару лет многие мужчины были со мной, и никто не пытался поддержать меня. А ты... ты даже не воспользовался моим состоянием». «Потому что я хочу помочь». Я прижал к себе голову Ларисы и поцеловал ее в макушку. «Пойдем обратно и пообещай, что будешь работать над собой. Ты прекрасна и заслуживаешь гораздо больше участи, нежели быть утехой в объятиях случайных мужчин». Мы прошли с Ларисой до вокзала и болтали о жизни. Она пообещала, что восстановит дело ее покойного мужа и будет дальше развивать парк в Красногоровке, после чего обязательно найдет себе призвание по душе. На вокзале я купил себе билет до Ростова и через полчаса уехал, оставив Ларису на перроне. Женщина махала мне вслед и сейчас улыбалась. Уже не той кокетливой улыбкой женщины, пытающейся завоевать внимание, а счастливой улыбкой женщины, которой было просто хорошо, хотя бы морально. Пока я добирался до Ростова, думал, куда направиться в первую очередь. В академию. А если там будут ждать? Думаю, Игнатьевых уже поставили в известность, что переданный ими пленник сбежал и может быть опасен. Даже если не Игнатьевы, Родионовы могут заявиться сюда и ждать встречи со мной. Все-таки я прикончил Вениамина и, возможно, кого-то еще из их семьи. Попробуй их разбери, когда лица закрыты капюшонами. Рука сама потянулась к карману и сжала перстень одного из участников ритуала. «Дружище, тебе где в Ростове высадить?» Водитель повернулся ко мне и нахмурился, увидев на моем лице задумчивое выражение. «Знать бы еще самому, где выходить. Попросить остановить в пригороде и отправиться к Фроловым. Если Константин на месте, он обязательно поможет и подскажет, что делать. А если нет? Да и светиться возле его дома опасно. Вдруг меня уже по всему Великому княжеству ищут, а я приведу Родионовых к дому своих друзей, в котором, между прочим, живут Алевтина и Кирилл. В Красногоровке я об этом не подумал, да и кто меня там будет искать? А вот у Фроловых могут». «Где-нибудь возле вокзала или академии?» — попросил я. «Так ты из одаренных?» — глаза водителя полезли на лоб. «Да, а что, это проблема?» «Нет, просто непривычно видеть одаренного в таком виде». Перед тем, как произнести последнюю фразу, водитель явно замешкался. Похоже, он понимал, что с большой вероятностью я могу принадлежать какому-нибудь дворянскому роду и могу принять его слова в штыки. Хотя стал бы я тогда искать попутку. «Ну, не всем же одаренным на собственных машинах разъезжать», — отозвался я. Машина остановилась на обочине, я поблагодарил водителя и вышел на улицу. Он подбросил меня почти до самой академии, но остановился где-то в сотне шагов от ворот. Похоже, он боялся даже приближаться к этому месту. Интересно, у всех людей такой страх перед одаренными или только у одного человека? С такими отношениями в обществе недалеко и до бунта, который может закончиться очень и очень плохо для всех. «Ваши документы», — пробасил один из дружинников, полностью облаченный в доспехи. «Мои документы в академии. Обратитесь к госпоже Андриановой или господину Сорокину, чтобы они подтвердили мою личность». «Никого из указанных вами людьми в академии нет». Внутри меня похолодело. «Действительно, середина лета. На что я рассчитывал? Скорее всего, Андриянова сейчас отдыхает где-то на юге, а Палыч охотится в лесах Сибири или рыбачит в Черном море. А кто ж тогда остался за главного? А Булыкин, Брусникина, Видогор, наконец, есть? Хоть кто-то из преподавателей остался?» Я прекрасно понимал, что эти ребята меня не выпустят, а значит, к Фролову я уже не попаду. Ладно, пусть проверяют, их проблемы. Я бы вообще спокойно развалился в кресле до ожиданий, если бы не драгоценное время, которое приходилось терять. «Гущин!» Знакомый голос заставил меня обернуться. Не сказать, что я был рад видеть этого человека, потому что передо мной стоял Тимошевский. «Интересно, а этому типу что понадобилось в академии?» «Как любопытно порой оборачивается жизнь, не находите, господин Гущин?» «Вы о чем?» «И года не прошло, как мы снова встретили с вами здесь, в стенах академии. И что самое интересное, снова есть повод для общения. Вот только теперь есть один любопытный нюанс. Сейчас здесь нет Андриановой, и никто не станет мешать нашему мужскому разговору. Видите ли, пока вы не прошли ворота, я могу совершенно спокойно забрать вас с собой, не получая на то разрешения Андриановой, Сорокина, да хоть самого князя. Поэтому скажите мне, готовы ли вы общаться здесь, или нам все же лучше переместиться в более удачное для этого разговора место? Вы спрашиваете, Кирилл Семенович. Пока не спросите, не получите ответ. Мне нравится ваш настрой. Тимошевский сощурился, словно пытался уловить в моих словах издевку. Хорошо, тогда расскажите мне все, что вы знаете об убийстве студента на крыше академии. Убийство? Ого, весело у них тут. Похоже, пока меня здесь не было, ребята тоже веселились на полную катушку. Стоп, кто это мог быть? Надеюсь, не кто-то из наших. Видите ли, господин Тимошевский, меня больше 2 недель не было в академии, поэтому я вряд ли смогу вам помочь. Ошибаетесь, Гущин! Тимошевский нахмурился и повысил голос. Убийство произошло ровно в день вашего исчезновения. Более того, ваш неожиданный уход, который не был никем замечен, наводит меня на определенные мысли. Какие же? Сами посудите. Убийство произошло на крыше, куда вы частенько наведывались. Свидетели говорят, что несколько раз видели вас там, иногда даже в компании с госпожой Градовой. На крыше, где обнаружили тело студента, найдены следы боя. Да и потом с этим студентом у вас, Гущин, был конфликт. Все факты указывают на то, что вы как минимум там были. Ясно, кого-то я все-таки прикончил во время потасовки. Вот только кого? Кильчицкого или Игнатьева? Очень бы хотелось, чтобы второго, но я не верю в такую удачу. Понятия не имею, при чем там крыша и я. Там мог оказаться кто угодно. Гущин, признайте, что вы были свидетелем убийства Никитова или вообще участвовали в нем? Никитов? Я пытался придать выражению лица спокойный вид. При чем здесь он? Я точно не мог его убить. Может, Тимошевский пытается заманить меня в ловушку? Никитова я не убивал. Могу подтвердить даже под воздействием духовника. За этим дело не заржавеет, заверил меня Тимошевский. Ну да, расскажи. Тогда почему мы еще здесь? Нет, хитрый коротышка. Если бы ты мог, уже давно затащил бы меня в застенки своей дознавательной комнаты. Но я все еще здесь, а это значит, что тебе что-то мешает. Хорошо, Гущин. А как вы объясните, что на руках Никитова была ваша кровь? Значит, это он ударил меня по голове. То есть вы там были? На крыше? Да, я ждал Ингу Игнатьеву. Зачем, не скажу, это личное. Не сходится, Гущин. Там были следы борьбы, сломанные сваи, выбитые стекла, обожженная опора, наконец. Кто был там, кроме вас? Кирилл Семенович, я ведь если отвечу, вы все равно не поверите. Попробуйте меня удивить. Там были Игнатьев с Кильчицким. Они напали на меня, а я отступал, а потом потерял сознание. Опомнился уже в вагоне грузового поезда, который завез меня далеко на восток. И сейчас, господин Тимошевский, я хочу вернуться в свою комнату, привести себя в порядок и призвать к ответу 2 этих людей. Оказывается, сзади напал на меня Никитов, но его призвать к ответу уже не выйдет, насколько я понимаю. «Ты нарочно меня дразнишь, щенок!» Тимошевский подошел ко мне вплотную и посмотрел снизу вверх. «Ты ведь знаешь, что Игнатьева с Кильчицким отправили в Москву, и допросить их я не смогу. Сначала ты пудришь мне мозги и оставляешь нераскрытым дело о нападении на поместье Гущиных. Теперь ты мне подсовываешь еще один труп. Поверь, Гущин, я добьюсь, чтобы ты попал в застенки комнаты для дознаний, и вот тогда я все с тебя вытрясу». Тимошевский замолчал, выдохнул и немного успокоился, после чего бросил на меня гневный взгляд. Все это время я стоял спокойно, едва сдерживая на лице улыбку. «Ну не рыдать же мне!» Пусть изводится, я ему на допрос не набивался. Я бы забрал тебя прямо сейчас, но знаешь, что играет тебе на пользу? Рядом с телом Никитова лежала марля, смоченная парализующим ядом. Это очень хорошо вписывается в твою теорию. Но не расслабляйся, Гущин. Я добьюсь встречи с Игнатьевым и Кельчицким, а потом мы еще вернемся к нашему разговору. Тимошевский развернулся к дружинникам и махнул рукой. Впустите его, пусть катится, куда ему нужно. Что за дела? С каких пор Тимошевский отдает приказы дружинникам? Почему меня никто не встречает? Что здесь вообще происходит? В здание Академии я вошел в самом скверном расположении духа. Мало того, что в последние 2 недели мне приходилось вкалывать на копьях, бежать из плена, питаться, чем попадет, и путешествовать на поезде в роли руды, так еще и в Академию не пускают и грозят выставить убийцей. А вот что Тимошевскому удалось, так это вывести меня из себя. Дверь в гостиную едва не слетела с петель, когда я резко распахнул ее и вошел в комнату. Мое появление произвело настоящий фурор среди небольшой группы студентов, которые были там. «Миша!» Влад с Машей одновременно подскочили со своих мест и бросились ко мне. «А вы что здесь делаете? Для вас каникулы не предусмотрены?» — произнес я, обведя их взглядом. «Вообще-то мы собирались ехать на великий турнир в Москву». С обидой в голосе отозвалась Маша, и явно задела моя реакция. «Молодцы, готовьтесь, я ведь вижу, что не сидите без дела». «А ты где был? Мы тебя обыскались, думали...» «Что думали? Что меня убили или похитили и увезли на Урал в копии?» «Что за ерунда? Какие еще копии?» Влад недоуменно уставился на меня, но тут же взял себя в руки. «Миша, давай на пару дней поедем к нам, ты приведешь себя в порядок». «Я и здесь могу привести себя в порядок». Я направился в сторону лестницы, ведущей к комнате. «Миша, ты обиделся?» Голос Маши заставил меня остановиться. Что-то внутри взбунтовалось, и эмоции вырвались наружу. Я едва сдерживал себя, чтобы не перейти на крик. «С чего бы мне обижаться? На меня напали, похитили из академии у всех на глазах, сослали на Урал, где мне приходилось махать киркой с утра и до ночи, чтобы выжить, сражаться, скрываться от преследования и спать в куче листьев. И знаете, что самое интересное? Никто, никто даже не побеспокоился о том, куда же делся Миша Гущин». «Миша...» Влад поднялся и хотел что-то сказать, но я его перебил. «Подожди, я не закончил. Ты сейчас скажешь, что вы волновались за меня». «Да, впрочем, ребята, не стоило волноваться. Спасибо, своими силами справился. Вот только знаете, что самое обидное? Когда я вернулся сюда, меня даже на порог не хотели пускать. Ни Андриянова, ни Палыча нет. Еще и Тимошевский набросился. Что тут вообще происходит?» «Хорошо, что ты спросил», — произнес Влад, глянув на меня из-под лобья. «Ты закончил свою гневную тираду?» «В общем, да. Извините, накопилось. Когда я ехал под поездом, рискуя в любой момент сорваться и превратиться в лепешку, я рассчитывал, что меня здесь встретят совсем иначе». «Ты ведь ничего не знаешь!» Маша поднялась и удивленно прикрыла рот рукой. «Чего не знаю?» Я снова обвел взглядом друзей и покосился на остальных студентов, которые стали невольными свидетелями нашего разговора. «Так, идем-ка пройдемся, приведешь себя в порядок немного позже». Влад взял меня под руку и потащил к выходу, а Маша поднялась и поспешила следом за нами. «Куда мы идем?» «В парк. Как ни странно, но там куда меньше лишних ушей, и мы сможем поговорить, не таясь». Пару минут мы шли молча. На выходе из здания я заметил двух охранников, на которых поначалу не обратил внимания. Выходит, охрану еще увеличили, или этих поставили только сейчас? Они повернули головы в нашу сторону, но за шлемами я не смог рассмотреть их лиц. Мы свернули в сторону стадиона, прошли полосу препятствий Палыча и устроились на одной из лавочек в парке. «Рассказывай», — потребовал Влад. «Что рассказывать? Меня заманили на чердак, я проверил, что там чисто, но попался в ловушку Игнатьева и его компании». «Так это ты, Никитова?» Маша охнула и закрыла рот рукой. «Нет, Тимошевский мне все нервы вытрепал, но я понятия не имею, кто стоит за его убийством. Точнее, у меня есть два варианта. Либо его прикончили дружинники, которые поднялись на чердак по моей наводке, либо сам Игнатьев, чтобы замести следы». «Зачем ему убивать друга?» — нахмурился Васильев. «А почему нет? Это же Макар. Он способен на любую подлость». «Только подумайте. Они с Кельчицким отправились в Москву, а Никитов должен был остаться здесь. А что, если он проболтается о моем исчезновении или о других планах ребят? Ненужного свидетеля решили просто убрать». «Нет, это слишком подло даже для Игнатьева». Влад покачал головой, отказываясь верить в мою теорию. «Но я верил. Более того, был почти уверен в этом». «Я другого не пойму. Дружинники должны были подняться на чердак через 10 минут после меня. Неужели Игнатьев успел так быстро замести следы и убраться через другой ход?» Ответ нашелся у Маши. «А тебя не смутило, что Игнатьеву удалось незаметно вынести твое тело из академии? Второй десяток дружинников, которым довелось охранять академию, был из новичков. И хоть их тщательно проверяли, все они были верны заговорщикам. Игнатьевы верно предугадали действия Карнаухова. Он решил, что раз Академию все равно трогать нелепо для обеих сторон конфликта, то новичков отправят именно сюда. А сильные боеспособные части будут следить за порядком в столице княжества. Пока ты дрался на крыше, здесь такое началось. Дружинники дрались друг с другом. Студенты вцепились друг другу в глотки. Из-за беспорядка семеро студентов погибли, включая Никитова. Кто-то из наших? Нет. Остальные шестеро со старших курсов. Первый курс, на удивление, не пострадал». «Потому что зачинщики беспорядков в это время были заняты мной», — ответил я, не сумев сдержать улыбку. «Выходит, заговорщики едва не взяли академию». «Верно. Они побоялись, что студенты разъедутся по домам. И тогда взять заложники детей глав родов, которые поддерживают Карнаухова, не выйдет». «Миша, тут происходил такой хаос, что твое исчезновение прошло бесследно. Карнаухов убит. Несколько сотрудников академии до сих пор на больничных койках». «Карнаухов мертв?» Я ошарашенно уставился на друзей. «А кто же теперь князь? У него ведь не было сына, и братьев тоже нет». Пока обязанности князя выполняет Андриянова, как десница князя. Но ей сейчас очень тяжело. Сам понимаешь, смерть Карнаухова сильно ударила по ней, поэтому, по сути, всем заправляет Сорокин. Вот бы его на роль князя. Этот спуску никому не даст. Я представил, как Палыч в княжеском наряде будет гонять студентов по полосе препятствий. Так он ведь простолюдин. Увы, но его князем точно не выберут. Впервые за историю существования Ростовского княжества князя будут выбирать навече. Так что, сам понимаешь, твое исчезновение произошло бесследно. Пока разобрались, что к чему, и отбили нападение, потом помогли раненым и вышли в безопасное место. В общем, мы решили, что ты либо погиб в той бойне, либо тебя похитили. Мы говорили Палычу и Тимошевскому, они обещали помочь, но так ничего и не сделали. «Да, особенно Тимошевский поможет», — отозвался я. «Он вообще решил, что это я убил Никитова и пустился в бега». «Зря ты так», — заступился за него Влад. «У него работа такая, но он выполняет ее как следует». «Конечно же, Игнатьев и Кельчицкий не участвовали в бойне». «Еще бы! Они что, дураки так подставляться?» «Да. Извините, ребята, я не знал, что вы тут тоже веселились без устали». «Ладно, давай снимай себе этот клоунский костюм, прими душ и спускайся. Поедем к нам», — скомандовал Влад. «Погодите, а как же турнир? Вы же приехали, чтобы подготовиться к нему». «Палыч отпустил нас на пару дней по домам. На третий день нужно вернуться в академию», — ответил Влад и запнулся. «Да, Мишка, обидно вышло. Выходит, ты дважды с Москвой пролетел. И на турнир не попал, и в академию». «Ну, не бывает худо без добра», — отозвался я. Для себя уже давно решил, что теперь вплотную займусь Игнатьевыми. Не знаю, почему там до сих пор тянут с их арестом. Теперь я всерьез намерен разобраться с ними и вернуть Сашку. «Маша, может, к твоему отцу?» Я посмотрел на девушку и поймал ее удивленный взгляд. «Одному человеку в Оренбурге срочно нужна помощь. А еще я хочу ему кое-что показать. Думаю, он сможет рассказать мне больше. Без Константина тут не обойтись». «Давай». Фролова пожала плечами. «Влад, поедешь с нами?» «Не откажусь», — отозвался Васильев. Через полчаса я присоединился к друзьям, и мы вышли из гостиной в коридор. «Надо же, какая птица изволила посетить академию!» Голос Палыча эхом отразился от сводов академии. Я резко повернулся и встретился с ним глазами. Судя по виду Сорокина, он еще дулся на меня. «Я вернулся, Геннадий Палыч», — произнес я и улыбнулся. Какое-то время старик смотрел на меня, а потом ухмыльнулся и произнес: «Ха, собирайся, Гущин». «Куда?» — я удивленно посмотрел на Палыча. «Что значит «куда»? В Москву поедем на турнир. Ты же финалист, едить твою колоду. Едешь ты, Фролова и Васильев. Вон как сложилось. Даже проводить дополнительный раунд не придется. Все остальные, кто до четвертьфинала дошел, в Москву перебрались». «А Поневин? Вы же взяли его в команду, когда я ушел». «А что, Поневин? Он отказался участвовать. Или ты хочешь, чтобы я его силы тащил на убой? Видано ли дело выпускать бойца первой ступени на великом турнире?» Палыч плюнул и сердито посмотрел на меня. «Не знаю, в какой ты форме, но раз ты остаешься в РАДО, то и место в команде твое, так что через 2 дня жду в академии. Делай, что хочешь, но чтобы показал максимум из того, что можешь».